В 6:25 Павел стоял у внушительного подъезда Астории и нервно курил, притопывая ногами от холода. Конечно, можно было бы войти в теплый вестибюль, но Павлу не хотелось появиться там даже на минуту раньше назначенного и тем самым показать свое нетерпение. Когда минутная стрелка на его часах встала прямо напротив цифры 6, он бросил окурок, расправил плечи и толкнул дверь. Шерва он заметил сразу. Тот непринужденно сидел в кресле за киоском и листал журнал. Павел взял курс на это кресло. Шерф оторвал взгляд от страницы, встал и двинулся навстречу Павлу. «Вадим Ахметович», — сказал Павел, крепко пожимая протянутую руку. Шерф был одет в добротную темно-серую тройку, от него ненавязчиво пахло лимонным «Олд Спайсом». «Вот что, Павел Дмитриевич», — Шерф взял Павла под локоть и повел его через вестибюль. «Не знаю, как вы, а я чертовски устал и проголодался. Давайте-ка зайдем перекусим. Пальтишко можно оставить вон там». «Вы, Вадим Ахметович, говорили про одного человека». «А, так он ждет нас за столиком», — сказал шерф, толкая створку высокой лакированной двери с резными стеклами. «Вон затем». И деловито двинулся между столами. Павел последовал за ним, но медленнее, невольно задержав взгляд на роскошном интерьере ресторана, в котором он оказался впервые. Шерф обернулся и остановился, поджидая Павла. «Впечатляет, да?» — заметил он, обведя рукой зал. «Есть легенда, что зал этот — точная копия знаменитого Максима в Париже. Только знающие люди говорят, что это вранье. Наоборот, это Максим содран с нашей Астории. Так-то». За угловым столом в нише на красном велюровом диванчике сидел мужчина в модном кожаном пиджаке. Увидев Шерова и Павла, он встал. «Вот, Вячеслав Михайлович, это и есть тот самый Павел Дмитриевич Чернов, о котором я рассказывал». Мужчина в кожаном пиджаке развел руки в сторону, сказал «О!» и протянул руку Павлу. «Очень-очень приятно, Павел Дмитриевич. Я Лемонтьев, Вячеслав Михайлович Лемонтьев, замдиректора института имени академика Рамзина». У Павла мгновенно участился пульс. Он порывисто сжал руку Лемонтьева. «Значит, наконец, присвоили имя Рамзина». «Это правильно». «Правильно», — с чувством произнес он. «Предлагаю сесть», — с чуть заметной усмешкой сказал шерф и первый подал пример. «Меню уже изучили, Вячеслав Михайлович?» «Изучил, Вадим Ахметович, и более того, позволил себе сделать заказ на свой вкус». «Зная ваш вкус, возражать не стану», — ответил шерф. «Ну-с, Павел Дмитриевич, что сначала? С Вячеславом Михайловичем о ваших делах? Или со мной, о Тане?» «Да, Таня», — похватился Павел. «Вы ее видели? Как она?» «Если позволите, Павел Дмитриевич, давайте в первую очередь о наших делах», — вмешался Лемонтьев и посмотрел на часы. «За мной через 50 минут заедут». «Да, да, разумеется». У Лемонтьева была подчеркнута интеллектуальная внешность, удлиненное лицо, высокий лоб, очки в солидной оправе. Общее впечатление несколько нарушалось золотыми коронками на передних зубах и массивным перстнем с топазом. Он уперся локтями в стол и наклонился поближе к Павлу. «Насколько я понимаю, Павел Дмитриевич, та тема, которой вы столь успешно начали заниматься при Андрее Викторовиче, теперь закрыта?» «Да, уже несколько лет». «Почему? Позвольте спросить». «Объявлена неперспективной. Если точнее, то мне сказали, что под нее не готова технологическая база и неизвестно, когда ждать практических результатов». «Да», — вздохнул Лемонтьев, — «все торопимся. Все хотим прямо завтра результат на тарелочке с голубой каемочкой. Перспективно мыслить не умеем. Вот и доторопились. Слыхали, что американцы-то творят? Слыхал, сказал Павел, глядя в стол. Откровенно скажу вам, Павел Дмитриевич, по этому поводу наверху имеется определенная озабоченность. Есть мнение, что эту тему следует открыть заново. Как, Павел Дмитриевич, есть желание поучаствовать? Впрочем, что это я? Возглавить, конечно же. Павел сжал кулаки под столом. Есть, сказал он. Только нужно, чтобы Просфорову были спущены четкие указания. Вы же нашего Ермолая Самсоновича знаете. Знаю, подтвердил Лемонтьев. Только Просфорова мы подключать не будем, как и ваш институт в целом. Павел изумленно посмотрел на Лемонтьева. Видите ли, Павел Дмитриевич, мне думается, мы в свое время сделали большую ошибку, что вписали вас с вашим открытием в сугубо прикладное учреждение, к тому же подчиненное оборонке, глубокомысленно произнес Лемонтьев. Боюсь, если мы пойдем по второму кругу, история может повториться. База-то технологическая, как тогда была, не готова. Так и сейчас. И не будет готова, горячо сказал Павел. Ни подо что. Минералов не осталось. И пока я не получу возможность полноценной экспедиции... К ним неслышно приблизился официант в черном смокинге с бабочкой и принялся выставлять на стол салаты, заливную осетрину, корзинку с булочками, бутылки с водой и запотевший графинчик. Павел замолчал, ожидая, когда официант уйдет. «Вот и я считаю, что необходим комплексный подход, которого ваш институт обеспечить, извините, не сможет», глядя в удаляющуюся черную спину, сказал Лемонтьев. «Должна быть, с одной стороны, группа квалифицированных геологов, геофизиков, кристаллографов, которая занималась бы минералами и только минералами. Генезис, химия, петрофизические и структурные свойства, возможности лабораторного воспроизведения, закономерности месторождений, перспективы изыскательских работ на других территориях Союза. А с другой стороны, электрофизики, электронщики, система техники. Первая группа будет, естественно, под вами. А координацию работы обеих групп я, пожалуй, мог бы взять на себя». Он придвинул к себе блюдо с осетриной и, налив в бокал минеральной, продолжил. «Только так можно рассчитывать на что-то реальное. У нашего института такие возможности есть». «Но, понимаете, это очень неожиданно», — сказал Павел. «Переезд в Москву. Я должен посоветоваться с отцом, с Татьяной. Конечно, у нас здесь очень хорошая квартира, но все равно обмен на Москву, переезд — это время, хлопоты, которые при желании можно свести к минимуму», — закончил за него доселе молчавший Шаров. «Что ж вы, Павел Дмитриевич, ничего себе не положили? Кормят тут неплохо, заявляю со всей ответственностью». Он взял в руки блюдо и положил Павлу на тарелку осетрины, придвинул к нему квадратную мисочку с салатом, воду и рюмочку водки, заблаговременно наполненную официантом. Лемонтьев поднял свою рюмку. «Предлагаю выпить за успех нашей научной инициативы». Торжественно и чуть иронично произнес он, сделал маленький глоток и поставил рюмку на стол. Павел просто поднял и поставил, не поднося ко рту. «Что же вы, Павел Дмитриевич?» — спросил шеров. «Простите, как-то не хочется голову туманить». «Немного виновата», — сказал Павел. «А второй, между прочим, и не предвидится», — сказал шеров и перевернул пустой графин. «О пуант», как говорят французы. «Трезвая голова никому не помешает». «Я, правда, куропатки и мускателя заказал», — добавил Лемонтьев. «Но это легкое вино». «Мускат легкое?» — удивленно спросил Павел. «Не мускат, голубчик, а мускатель», — поправил шеров. «Очень большая разница». «Ну ничего, эти пробелы в вашем образовании мы с Вячеславом Михайловичем быстро заполним». Лемонтьев довольно усмехнулся и отправил в рот кусок осетрины. Павел хлебнул из рюмки и запил водой. «Особенно меня беспокоит отец», — сказал он. «Он полжизни здесь прожил, к дачке своей прикипел. И вообще в его возрасте перемены. Но я не настаиваю на вашем переезде в Москву», — сказал Лемонтьев. «Достаточно приезжать, скажем, на недельку в месяц. Жить будете в академической гостинице, за наш счет, разумеется. Ну, там суточные билеты, тоже без проблем. Теорией вполне можно заниматься и в Ленинграде. Библиотек здесь хватает. Лабораторная часть, анализы, приборы, и это, конечно, у нас. Но, как я уже говорил, мы даем вам группу. Она будет работать и в ваше отсутствие». «Алгоритм возможен такой. Вы приезжаете, собираете результаты, обобщаете, даете установку на следующий месяц, по мере готовности излагаете собственные гипотезы и наработки и уезжаете домой работать самостоятельно, оставив, так сказать, тактическое руководство группой на вашего порученца. В первый год нашего сотрудничества основной акцент будет на полевых работах. Сезон, полагаю, можно будет открыть в мае, а закрыть... Но это мы уточним ближе к лету. Мы даже можем, оставив за вами научное руководство экспедиции, полностью снять с вас материальную ответственность. Мы располагаем опытными, проверенными работниками». Павел с воодушевлением закивал. «Господи, да о таком можно только мечтать!» «Отчитываться будете передо мной», — продолжал Лемонтьев. «Другого начальства над вами не будет никакого. Судя по всему, я для вас начальник самый подходящий. Сам терпеть не могу мелочной опеки и мелких придирок, бюрократических заморочек и показушных инициатив. С собственным начальством берусь драться за вас, как лев. До вашего официального перехода к нам я попрошу вас сформулировать ваши пожелания. В этом не стесняйтесь. Мы многое можем. А если чего-то и не сможем, то честно об этом скажем. На основе этого мы составим гибкий план-график, в рамках которого вы получаете полную свободу действий. Возникнут проблемы с кадрами, с техникой – сразу ко мне. Для меня главное дело». «Ну что, устраивает вас такой начальник?» – он улыбнулся. «Устраивает», – сказал ошалевший от этого монолога Павел. «Вот только как вы меня оформите? Нештатным сотрудником?» «Зачем нештатным? Не солидно. Вы, Павел Дмитриевич, о такой вещи, как докторантура, слыхали?» «Слыхал». «Мы зачислим вас в трехгодичную докторантуру. Вас, конечно, интересует материальная сторона. Вы будете получать ставку старшего научного, то есть 320 в месяц, плюс 20-процентная надбавка за руководство группой и, как я уже говорил, гостиничные, транспортные, только уж, пожалуйста, сдавайте нам все счета и билеты. В экспедиционный период командировочные и полевые, как начальнику партии, естественно, с сохранением основной зарплаты. Квартальные и годовые премии по итогам работы». подали мускатели, куропаток в белом соусе. Разговор замер. Обсосав последнюю косточку, Лемонтьев обтер салфеткой руки и рот, посмотрел на часы и поднялся. «Куда вы, Вячеслав Михайлович?» — спросил шеров. «А десерт?» «Десерт, товарищи, я завещаю вам», — с ноткой сожаления сказал Лемонтьев. «Мне пора». «Павел Дмитриевич, если вас мое предложение устраивает, то, чтобы не тянуть резину, напишите-ка прямо сегодня заявление на имя нашего директора, академика Бахтерцева, Т.Н. Прошу зачислить и так далее. С 1-го, пожалуй, февраля. С января уже не успеем. Я свяжусь с вами сразу после Нового года. Сообщу, что да как, чтобы вы успели уволиться, как положено, и получить на руки трудовую. Заявление оставите у Вадима Ахметовича. Он передаст».